А он так на это рассчитывал. «В туалет», — ледяным тоном ответила Мэрибет, свысока глядя на своего кавалера. «Я слышал, что там тоже пьют водку». «Я тебе принесу», — сказала Мэрибет и исчезла в толпе. Музыканты играли «Холодный вечер». Парни и девчонки танцевали, прижавшись друг к другу щеками. И, пробираясь к выходу из спортзала, Мэрибет вдруг почувствовала, как к сердцу подступает печаль. Она прошла мимо группы мальчиков, которые, завидев ее, явно попытались спрятать бутылку. Однако скрывать свое занятие было бесполезно. Двоих из них уже рвало у стены. Жизнь в одном доме с братом приучила Мэрибет к этому зрелищу. Стараясь держаться от них как можно дальше, она завернула за угол и села на скамейку у стены спортзала, чтобы собраться с мыслями и потянуть время до неизбежного возвращения к Дэвиду. Было ясно, что он собирается напиться, а ей вовсе не хотелось иметь дело с пьяным парнем. Наверное, ей надо просто поскорее пойти домой и забыть об этом неудачном вечере. Она была уверена, что еще несколько стаканов, и Дэвид даже не сможет вспомнить, с кем сюда пришел. Мэрибет сидела на скамейке довольно долго, успев как следует замерзнуть. Вечер был холодным, но это ее мало беспокоило. Ей было хорошо здесь, вдали от всех, от Дэвида, от ее одноклассников и незнакомых ей ребят, от тех, кто пил, и тех, кого рвало, и от родителей тоже. Мэрибет вдруг подумала, что хотела бы сидеть здесь вечно. И, откинув голову, она закрыла глаза и вытянула ноги. Теперь она словно парила в холодном воздухе, погруженная в свои мысли. — Что, слишком много выпила, что ли? — спросил чей-то голос совсем рядом с ней, заставив ее испуганно вздрогнуть. Мэрибет открыла глаза и увидела знакомое лицо. Перед ней стоял старшеклассник, звезда школьной футбольной команды, который и понятия не имел о том, кто она такая. Она не могла сообразить, что он тут делает и почему снизошел до того, чтобы с ней поговорить. Может быть, он обознался? Она выпрямилась и встряхнула головой, думая, что он сейчас уйдет. Нет, просто слишком много народу и всего остального. «Да, мне тоже все это изрядно надоело», — ответил парень и уселся рядом с ней, не дожидаясь приглашения. Даже в неярком свете луны нельзя было не заметить, как он хорош собой. «Ненавижу толпу». «В это трудно поверить», — сказала Мэрибет, не скрывая своего удивления. Она почему-то чувствовала себя странно комфортно рядом с ним, притчи во языцах для всей школы. Впрочем, вся окружающая обстановка, скамейка, тьма, луна, казалась ей нереальной. «Вокруг тебя всегда крутятся какие-то люди», — продолжила она свою мысль. «Откуда ты меня знаешь?» Молодой человек выглядел заинтригованным и польщенным. «Кто ты?» «Я Золушка. Мой Бьюик только что превратился в тыкву. А мой кавалер только что напился, и я пришла сюда, чтобы поискать свалившийся с ноги хрустальный башмачок. Вы его не видели, любезный господин?»